инспекция ССТВ. Все в том же октябре 1939 года для руководства формированием новых стандартов ССТВ и их подготовкой к дальнейшему использованию на фронте и в тылу действующей армии, в том числе в составе различных дивизий СС из инспекции концлагерей, была выделена Генеральная инспекция усиленных соединений СС «Мертвая голова» Генерал-инспекцион der Verstärkten SS Totenkopf Einheiten. При этом, что интересно, генеральным инспектором стал не Теодор Эйке, а доверенное лицо рейхсфюрера СС обергруппенфюрер СС Август Хейсмейер. Впрочем, Хейсмейер особо в деятельность генеральной инспекции не вмешивался. У него было и так много забот по должности инспектора школ Адольфа Гитлера и НАПОЛАС, национал-политические учебные заведения. Поэтому все основные дела вели инспекторы: группенфюрер СС Зигфрид Тауберт, который одновременно являлся начальником штаба инспекции, и сменивший его 25 мая 1940 года оберфюрер СС Ганс Шведлер. В остальном инспекция имела совершенно стандартную структуру, свойственную для подобных ведомств, как в СС, так и в вооруженных силах. Один А. Первый офицер генштаба, начальник оперативной части, оберштурмбанфюрер СС Отто Меккельбург. 1Б. Второй офицер генштаба, квартирмейстер, штурмбанфюрер СС Хольшер. 1С. Третий офицер генштаба, ответственный за разведку и контрразведку, штурмбанфюрер СС Хольшер. 2А. Первый адъютант, ведавший в том числе кадровыми вопросами, гауптштурмфюрер СС Ганс Шёффель. 3. Начальник судебной части, оберштурмфюрер СС Рудольф Кинне. 4А. Интендант, штурмбанфюрер СС Гуго Клапш. 4Б. Главный врач, начальник санитарной части, оберштурмбанфюрер СС доктор Мюллер. Инспекция существовала недолго. Вскоре она выполнила возложенные на нее функции и 1 августа 1940 года была влита в общие органы руководства войск СС, а стандарты ССТВ были фактически переподчинены руководству войск СС. Особой роли она не играла и была лишь временным, переходным, а главное, не командным, а инспекторским учреждением.